собрала медикаменты и все необходимое в брезентовую сумку с красным крестом, оделась потеплее, повязалась с суконной шалью и, не забыв прихватить испробованный в Манской тайге кольт, вышла в ограду. Темно. Темно. Ворота и калитка в улицу на замках. Надо выйти через тайные воротца в каменной стене возле бани у оврага Часовенной горы. Темень, темень. Отыскала железные воротца, прошла к оврагу берегом вниз по каче. А небо темное-темное, набухшее тучами, забывает ветер и хмуро-хмуро, как на душе у Прасковьи, ни света, ни щелочки, тьма тьмущая. Малокачинская. Селились тут мастеровые люди, скорняки, сапожники, шорники, извозчики, плотники и краснодеревщики, некогда мазанные одним миром, каторгою и ссылкою. И песни тут по престольным праздникам распевают каторжные, про дикие степи Забайкалья, про золото, про страну Иркутскую и Александровский централ, про славное море священный Байкал и омлевую бочку, которой плыл беглый бродяга Сокотуя, про буянство и конократство. Прасковья знала дом сапожника Механошина, брат которого Григорий командовал отрядом подрывников при отступлении красных с Клюквинского фронта. От Казимира слышала: дом надежный, старший брат Авдея, хотя и не был в Красной гвардии, но помог младшему. В первые дни после вступления белых в город в доме Механошиных скрывались подрывники красногвардейцы. Прасковья ни разу не была в доме, третий по нечетной стороне с белыми ставнями и резными наличниками, глухая ограда с воротами и калиткою, кажется, вот этот. Три закрытых ставня в улицу, оглянулась кругом ни души. Пошел дождь, ветер хлестал мокрыми брызгами в лицо, за ставнями темно, ни единой щелочки света, спят, а дождь льет и льет. Прасковья подошла к высокому заплоту из широких плах, отыскала щель, заглянула. Из второй половины дома сквозь закрытые ставни прорезывался в ограду пучками свет. Не спят. Прасковья постучалась в ставень. Если бы она поднялась на завалинку и заглянула внутрь горницы, то кинулась бы бегом от злополучного дома. Она постучала еще раз. «Господи, кто еще? Кто там?» — спросил напряженный женский голос. «Портной у вас?» Секундное замешательство, и «какой портной?» И через мгновение дрожащим, торопливым голосом женщина ответила: «У нас, у нас! Идите к калитке, открою!» В улице послышалось тарахтение телеги. Пригляделась сквозь мглистую пряжу дождя, дышловая упряжка, военная. Едут двое, кажется, с винтовками. А вот и голос женщины. «Идите скорее!» Прасковья кинулась к калитке, зажав в руке кольт на боевом взводе, и только что прошла мимо рослой женщины в ограду, как была схвачена с двух сторон за руки. Нажала на спуск, грохнул выстрел в землю. «Эта птичка, кажется, из важных. Ну, вперед! Тихо! Тихо! Хозяйка, открой двери!» Прасковья слышала, как возле ворот остановилась военная упряжка, и мужской голос что-то сказал по-чешски. «Чехи!» Впереди шла женщина, за нею Прасковья, из открытой двери в избу ударил свет лампы. Сразу увидела Механошина в белой нательной рубахе со связанными за спиной руками. Как же он взглянул на Прасковью! Сердце в комочек сжалось. Механошин тут же отвернулся, как от незнакомки. На лавке мужчина в меховой тушегрейке, а на другой лавке у простенка широкомордый грузный мужик в суконной поддевке и яловых бахилах. В передней комнате дома перевернутой постели, разбросаны сапожные инструменты, открыто подполье, а филенчатая дверь в горницу закрыта. Вот почему не видно было света с улицы. Женщина в черном, опустив руки, остановилась возле целорусской печи. На полу возле стола ствол станкового пулемета, густо смазанный маслом. Железная тележка на двух колесах, патронные цинки, несколько винтовок и карабинов, бомбы и гранаты, пакеты с динамитом, скруток бигфордового шнура, а на столе бумаги. Бумаги. Пачки последних подпольных воззваний комитета. Провал. Два стрелка чехословацкого эшелона, офицер и черноусый, курносый русский офицер с нарукавной нашивкой прапорщика, возрились на Просковью. С нее сдернули шаль, жакетку обыскали, и чешский поручик подошел ближе, воскликнул. — О, вы меня помните, поручик Брахачек. — О, вы меня помните. Мы ехали от Красноярск до станции Камарчага. Вы везли товар с вашими двумя братами для магазин папаши Шало. Интересный момент. Просковья ничего не ответила. Попалась. Подошел русский офицер с черными усами. Это Грушенька, господин поручик. Грушенька, по всем приметам, какие известны нашей контрразведке. Ваша контрразведка пиво варить надо, отпарировал поручик Брахачек. Мы будем вести следствие и к Просковье. Вы представил мне хороший сюрприз. Я вас никак не ждал. Помните, дочь купца Фисенко, так? Как вы себя назвал? Грушенька. Гликерия Алексеевна, машинально ответила Просковья. Ее все трясло, будто она искупалась в ледяной купели. А два брата как звать? Петр и Савелий. О, да, совершенно правильно. Вы были очень пикантные. Забывал имя Грушенька. Гликерия Алексеевна. О, да, Гликерия Алексеевна. Мадемуазель и мадам. Удивительно. Вы пришел к портной, но здесь живет сапожник. Поручик кивнул на Механошина. Вы сделать заказ ему? Почему молчите? Вы много говорил в нашем купе вагона. Я спрашиваю, вы пришел делать заказ. Имел при себе кольт? Интересный заказ. Как ваше имя теперь? Настоящее имя, фамилия. Гликерия Фисенко. Она лжет, господин поручик, — вмешался черноусый русский офицер. Она член подпольного комитета большевиков под кличкой Грушенька. Она жена Машевского, как нам известно. Чрезвычайно опасная подпольщица. Недавно вернулась из Манской тайги, где собирается банда дезертиров и уголовников. При возвращении из тайги, господин прапорщик, я вас не спрашивал. «Барышня, мой друг, мы будем отпускать мадемуазель мадам до папаши в Шало. О, да, вы меня приглашали, гости, к папаше? Мы возьмем портной и сапожник. Будет у нас веселая компания. О, да, я люблю веселые компании». Прапорщик не сдержался. «Господин поручик, настоятельно прошу вас передать Грушеньку вместе с Механошиным в нашу контрразведку. Имеется такое досье, что их следует 100 раз повесить. И не из ее ли кольта, господин поручик, убит сегодня генерал Дальчевский и поручик Иконников? Эта Грушенька, она же Машевская, безусловно, руководительница террористического отряда банды большевиков. И я настоятельно, господин Черненко, оборвал поручик Брахачек, вы прикомандированы к 1-й маршевой роте 8-й чехословацкой стрелковый селезский полк не за тем, чтобы давать нам указаний. Вы понятой, как этот мужик подписал протокол обыск? Вы можете быть свободен. прапорщик Черненко отважился напомнить. — Я представитель правительственных вооруженных сил, господин поручик, а не понятой. — Понимаю. Злорадно усмехнулся поручик Брахачик.